Беба начал соображать. Не было точнейшего взвешивания куска, расчета хрустящими бумажками и доверенной встречи в условленном месте, как рисовали мечты. Завтра около 9. Золото приносить. Значит, опять зубило у дяди Гриши полировать. А если за дверью его будут ждать двое в форме? Или без формы, какая разница? Улика-то в кармане. Впрочем, улику можно будет запрятать перед тем, как войти. А если там будут двое без формы, потому что форма им не положена? Очень просто. Стукнут по темени, вывернут карманы. Убить не убьют, но жаловаться-то не пойдешь. А если не рассчитают удар и просто убьют? Прощай, жизнь получается. Ну и хам этот доктор, хамло, сволочь Лавсановая.